Благодать вам и мир, братья и сестры, от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых. Слава Богу. Я сегодня хотел бы продолжить тему, которая, в общем-то, она начата давно. И, собственно говоря, вот сейчас мы, если кто слышал ранее, в общем-то, мы подходим более такой, знаете, кульминационной вот фазе, собственно говоря, того, что Павел, собственно говоря, и хотел выразить в своем слове, когда писал послание к римлянам. Вот. Я сегодня вновь прочту тот же текст Священного Писания, что читал и в прошлый раз. То есть прочитаю определенный отрывок. И далее, скажем, я напомню кратко о том, что говорилось в прошлый раз, и продолжу тему, которая начата была, вот, ну, по крайней мере, вот в прошлый раз. Кстати, то, что касается, ну вот, брат Алексей проповедовал, понимаете, вот в частности, когда вот он говорил о том, что покажите в работе своей себя, проявите себя с доброй стороны. Вот, знаете, вот в Писании прямо так и написано, напрямую. «Покажите в вере вашей добродетель». Вот слово «добродетель», вот понимаете, вот оно имеет несколько значений, вот именно в подлинном, ну, то есть в оригинале. Там стоит слово, знаете, как оно стоит, там говорится так, «качество» – одно из значений слова. «Покажите превосходство». Понимаете, вот слово «добродетель», вот оно еще имеет значение «качество» или «превосходство». То есть предполагается, да, действительно, чтобы, выполняя работу, трудясь или, ну, неважно, что бы мы делали, доброе, вот, будьте, понимаете, покажите себя с лучшей стороны. То есть, другими словами, понимаете, речь идет не столько «будьте лучшими из всех, кто среди вас». Дело в том, что по своим данным, по своим качествам люди могут быть лучше вас, понимаете? То есть у них способности выше, лучше. Это не значит, что вы обделены чем-то. Просто, скажем, у вас есть что-то другое. Но в том, что вы выполняете, вы можете быть по своим данным ниже, чем, скажем, люди, которые работают вместе с вами и выполняют подобную работу. Но имеется в виду, покажите себя с лучшей стороны в том, что вы есть. Вот это. То есть сравнивать необходимо не с кем-либо, а сравнивать необходимо с тем уровнем, который у вас есть максимум. Вот это имеется в виду. То есть качество. Покажите превосходство того, что у вас есть. Вот это. И второе. То, что касается вот этого местописания из Экклезиаста. «Всякая вещь имеет время и устав, и горе человеку от того, что он не знает ни времени, ни устава всякой вещи». Горе человеку. Здесь вот тоже вот интересно, мне кажется, для нас, достигших времен Нового Завета, имеет также очень важное значение это местописание. И мне даже кажется, что оно в некотором отношении даже больше новозаветнее, чем вот прежних веков. Дело в том, что в прежние времена, смотрите, был дан закон. И вот в этом и была проблема, что закон дан, но как поступить, как выполнить то или иное, ну, заповедь, человек этого не знал. И, собственно говоря, в этом и была проблема. Человек выполнял не то, что требуется, и в результате грешил и так далее. Так вот, Господь посылал пророков. Вот был закон и пророки. И вот пророки как раз и говорили вот этот время и устав той вещи, которую необходимо выполнить. И тот, кто слушался пророков, вот те действительно были, скажем так, в славе, можно сказать. Ну, в этом вот и вопрос. То, что касается Нового Завета, то, что относится к этому месту Писания, здесь речь идет о водительстве Святого Духа, то есть о нашем послушании Ему. Вот я напомню, стих у Петра есть очень интересный. Там, понимаете, вот это водительство выражено вот в такой форме. И говорится так. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши. К нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга чистого сердца, как возрожденные от нетленного семени. Мы к этому стиху сегодня еще вернемся. Я думаю, что вернемся. Вот. Но я здесь как раз хотел обратить ваше внимание вот на что. Смотрите, Дух открывает истину. И вот здесь вот важно с нашей стороны в благоговении послушаться истины, истины, которая нам открыта. В этом и есть водительство. Он ведет, мы следуем за ним. И в этом мы знаем время и устав той вещи, которая нам открыта. Кстати, нам предписано любить истину. Понимаете? То есть не просто, понимаете, вот есть вот такое вот местописание, где говорится так, что вот сам Иисус, Он говорит, что Бог ищет поклонников, поклоняющихся Ему в духе и истине. И вот этот вопрос, в общем-то, я сегодня на эту тему говорить не буду. Я просто упомянул только в связи с тем, что сказал. Он остается загадкой для многих-многих христиан. Что значит в духе и что значит в истине? Ну, это вопрос пока я оставлю, но просто подумайте. То есть, если истина нам неизвестна, то поклоняться Богу в истине – это невозможно, понимаете? То есть, истина должна быть нам известна. Кстати, Писание по поводу истины говорит так. Кто читал, и, ну, я полагаю, что вы читали послание Фессалоникийской церкви, где говорится о, когда Павел, скажем, видя страдания верующих в этой церкви, он утешает их, открывая им то, что должно произойти в конце времен, готовит их к тому, чтобы они могли выдержать те испытания, которые они проходят. И вот он пишет такое, посмотрите. У кого есть Новые Заветы, пожалуйста, открывайте. Сегодня я хотел бы много читать мест Писания, и я хотел бы, чтобы вы проверяли и исследовали, точно ли так написано, как вы услышите. Итак, послание Фессалоникийской церкви. Посмотрите, как там сказано. Это первое послание Фессалоникийской церкви. Там говорится следующее. Я прошу прощения, может быть, даже сейчас второе. Сейчас, скорее всего, будет. Да, второе, прошу прощения. Говорится так. Там говорится о временах перед пришествием Иисуса Христа. И там говорится так. Я прямо ворвусь в текст чисто только для того, чтобы сократить время. Послушайте. И тогда, 8 стих, это 2 глава. «И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными, и со всякими неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за сию пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Видите, как строго здесь говорится по поводу, если будет непринятие истины, отвержение, и даже вот здесь говорится о том, что не приняли любви истины. Но это вопрос к размышлению дома, пожалуйста. То есть можете просто задуматься, насколько серьезный этот вопрос. Это не просто можно поклоняться Богу, либо нельзя. Или просто, понимаете, не в том плане, что ну хорошо или плохо. Ну, как понимаем, скажем так. Здесь говорится о том, чтобы принять любовь истины. То есть любить истину. Не говоря о том, чтобы благоговея пред Господом следовать за ней, как сказано у Петра. Хорошо. Итак, давайте откроем послание к римлянам, 8 глава. Я прочту небольшой отрывок, относительно небольшой, вот, и остановлюсь на отдельных стихах, которые здесь есть. Итак, с начала главы. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Кстати, тема, как раз видите, именно в этом ключе будет. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Вот этот отрывок. В прошлый раз я остановился достаточно подробно на первых двух стихах. Я кратко напомню, о чем шла речь в прошлый раз. И хотел бы продолжить следующие стихи, которые есть вот в этой главе. Итак, кстати, слово «итак» всегда, когда вы видите в Писании слово «итак», это подводится некоторая черта. То есть автор, который, скажем, излагает в данном случае слово «итак», он подводит некоторый вывод тому, что было сказано выше. Я об этом в прошлый раз тоже упоминал и говорил. Вывод может быть частичный, может быть достаточно полный. То есть в данном случае здесь, можно сказать, достаточно такой масштабный, в общем-то, вывод, который в данном случае Павел подводит черту под некоторыми высказами, которые он сказал выше. И он делает итог нескольким главам, которые здесь изложены выше. А именно тема здесь, вот, которую он поднял, что человек виновен пред Богом. И ему необходимо найти вывод. В противном случае гнев Божий горит на человека. Если же человек не найдет этого выхода, то горе ему. И вот Павел показывает, как сам Бог решает этот вопрос. Показывает, что в лице Сына Своего Иисуса Христа послана благодать от Него для того, чтобы человек мог получить свободу. Как вот мы, знаете, вот сейчас пели «Я спасен, получив оправдание, я спасен от вины». То есть здесь, в общем-то, смысл таков, что как бы находится, знаете, зал суда, и в этом зале суда есть осужденные. И, скажем, выход может быть, а может и не быть это такому человеку, который находится в зале суда. Так вот, Бог решил уже этот вопрос для человека и дал человеку оправдание. Вот этот вопрос, он настолько принципиальный и важный, что необходимо это знать каждому христианину. Собственно говоря, с оправданием и связано наше спасение. И вот здесь вот Павел, я подробно не буду останавливаться на том, что сказано в предыдущих главах, мы об этом достаточно подробно говорили ранее. Я сейчас только говорю то, что уже Павел сказал. Смотрите, он говорит о том, что нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. Причем, смотрите, здесь делается акцент на то, что человек может находиться во Христе, но при этом он, смотрите, может быть в положении плотском либо духовном. Здесь они называются по духу и по плоти. Так вот, смотрите, если человек даже во Христе, я приводил такой пример, что веточка может быть на лозе, но при этом она может быть сухой, по ней не течет сок. И такой человек не имеет оправдания, как здесь вот написано. Нет оправдания ему. А вот те, которые живут по духу, смотрите, как сказано, нет ныне никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. То есть вопрос снятия вины решен для тех людей, которые во Христе Иисусе и которые живут по духу. Вот этот вывод, в общем-то, центральный, который делает Павел, подводя итог, вот всем тем, скажем, высказыванием, всем тем словам, которые он сказал вот выше, ну, вот с 3 по 7 главу включительно. И показывает причину, почему это так. Потому что он говорит о том, что Смотрите как. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Другими словами, в таком христианине, понимаете, действует другой закон. Если человек живет по плоти, в нем действует закон греха и смерти. Закон греха и смерти выражается очень просто. Человек будет грешить, и в результате смерть. И такой человек наказан, уже осужден. Но тот, который живет по духу во Христе Иисусе, в нем этот закон греха и смерти не действует. В нем действует другой закон, грехон, закон. Понимаете, чтобы вы хорошо понимали, что под словом «закон» понимается не закон Моисеев, как вот именно определенные требования, уставы, положения, правила и так далее, которые определяются к человеку, а закон имеется в виду, ну вот как вот закон всемирного тяготения, то есть если выполнено одно, то обязательно произойдет второе, если А, то Б. Итак, здесь говорится о том, что в этом человеке, живущем по духу во Христе Иисусе, действует закон Духа жизни. Духа жизни. То есть, понимаете, который умножает в нем славу Божию, который дает расцвет жизни. И помышления такого человека, как ниже говорится, они жизнь и мир. То есть нет ни страхов, ни беспокойств, ни что-либо подобного. Вот. Так вот, я бы хотел теперь задать вам вопрос. Можете ли вы, вопрос очень интересный и очень серьезный, назвать, ну, скажем так, ну, дать ответ на такой вопрос. Скажите, какой признак человека, рожденного от Бога? Ну, по крайней мере, из контекста того, что вы слышали. Как? Громче, пожалуйста. Чтобы все... Так, хорошо. В общем, правильно, хорошо, но только если можно, конкретнее. Пожалуйста, только давайте так. Я пока по поводу по духу, как это, я еще ничего не говорил, поэтому вы, собственно говоря, можете и не отвечать в этом отношении. Но, скажем, давайте так. Давайте так. Смотрите. Я остановлюсь еще раз на втором стихе, который изложен вот в этой главе, 8. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть такой человек что? Не грешит. То есть признаком того, что человек рожден от Бога, то, что он христианин, он не грешит. Слушайте, удивительно. Теперь посмотрите, я сейчас вам прочитаю еще один стих, который, понимаете, возможно, вы никогда не обращали даже внимания на этот стих, но который, собственно говоря, приводит к ответу на этот вопрос. Дело в чем, что, понимаете, среди христиан сложилось такое мнение о том, что верующие люди, в принципе, они ничего не могут поделать с собой. Это только в вечности Господь с нами что-то сделает, и мы будем там чистые, святые, прекрасные. Но, понимаете, в этом случае я тогда задаю такой вопрос. Неужели тогда кровь Христа имеет такую же силу, как кровь тельцов и козлов, которые были как в качестве жертв приносились для того, чтобы покрыть грехи? Ну, то есть во времена Ветхого Завета для того, чтобы покрыть грех, необходимо, нужно было принести жертву. Либо птицы были, либо приносились жертвы тельцов, козлов и так далее. Так вот, я спрашиваю иногда, неужели, что Иисус пришел для того, чтобы просто упростить процедуру. Ну, то есть, если раньше необходимо нужно было принести в жертву вола, там, еще кого-то, ну, это, в общем-то, могли только достаточно состоятельные люди. Потому что даже, знаете, вот, ну, в общем, приносили бедные люди, приносили горлицу там и так далее. Вот. Так вот, чтобы упростить процедуру, достаточно в Новом Завете во времена Нового Завета сказать «прости». Для этого пришел Христос. Для этого, но не только. Он пришел истребить грех. Он пришел спасти своих от грехов их. Для того, чтобы те, которых он спас, жили святой жизнью, не греша. Понимаете? Еще раз подчеркну, что Первым признаком, я называю это первым признаком того, что человек, рожденный от Бога, не грешит. Кстати, об этом говорит Иоанн. Вы помните? Понимаете? Кстати, вот очень интересно, когда... Вот просто обратите внимание, где бы вы не слышали проповеди на эти темы, или просто косвенно, когда-либо вы встречали текст из послания Иоанна, там дважды об этом, кстати, говорится. Очень интересно, когда он упоминает о том, что... Давайте мы прочтем эти тексты, откроем первое послание к Иоанну. Вот посмотрите, в третьей главе здесь даже так упоминается, что не просто рожденный от Бога, а всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его, то есть Христа, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Интересно, правда? Теперь посмотрите, я сейчас прочитаю еще интересные стихи из того же послания, первого послания к Иоанну, которые, в общем-то, возможно, на них не обращали внимания. Посмотрите. Дети, да не обольстит вас никто... Так, давайте так. Так, сейчас. Это третья глава тоже будет, третья глава. Чуть-чуть выше этих стихов, которые мы сейчас прочитали. Смотрите. Вы знаете, так, с пятого стиха. Давайте так, с четвертого. Всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Теперь, смотрите, я хочу сейчас пока сделать паузу, прежде чем я буду читать дальше. В нем нет греха. Мы представляем это так. Это во Христе, когда вот он ходил по земле, когда вот он сейчас на небесах, в нем нет греха. Но здесь говорится о том, что мы в нем, понимаете? И когда мы в нем, в нас нет греха. Слушайте дальше, как говорится дальше. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Видите? «Всякий согрешающий не видел его и не знает, и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Понимаете, Иисус, здесь написано, что Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Если, смотрите, всякий человек, который делает грех, написано от дьявола, но Иисус пришел разрушить дела дьявола, и Он это сделал, чтобы люди не были от Него, чтобы они были от Христа, чтобы они не грешили. И еще место Писания в послании к Иоанну, посмотрите, как написано. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Это 5 глава, 18 стих, концовка. «Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». А вот это уже здесь даже с интересным выводом. Понимаете, мы все хотим, чтобы лукавый не прикасался к нам. Но здесь показана причина, почему он не прикасается. Понимаете? Вот. Больше того, смотрите, я сейчас просто напомню о том, что было сказано перед вот этим и так в 8 главе. Там было сказано, что мы умерли с ним для греха. Понимаете, нас больше нет. То есть ветхий наш человек вместе со Христом распят на Голгофском кресте. Ветхий наш человек распят на Голгофе. И вместе со Христом мы воскресли с Ним в силу Бога. И в нас живет Христос. Вот понимаете, смотрите, вот вы слышали сегодня, что есть заповеди. Понимаете, вот это слово, оно может приводить к некоторому такому замешательству в некоторых отношениях. Потому что слово «заповеди» относится к закону, в частности, закону Моисея или вообще к заповедям, которые устанавливает человек. Но заповеди также относятся и к новозаветним, скажем, требованиям, которые выражают, точнее, новозаветные требования, которые относятся к христианину. И вот заповеди, которые были прежде, до креста Христова, и заповеди, которые после креста Христова, это разные вещи. Дело в том, что, смотрите, закон Моисея, который был дан человеку, и через который человек мог бы быть жив или стать праведным пред Богом, понимаете, он в принципе неисполним, потому что в человеке живет вот эта ветхая, есть ветхая природа, которая бунтарь, мятежник, и которая взорвется, когда услышит, когда ему будет сказано, сделай это, он сделает наоборот. И, и вот это наоборот и приведет к смерти. Вот это и есть закон греха и смерти. Но в новом человеке, сущность которого не грех, а сущность которого праведность, она сильна слушаться, в этом сила. Она способна повиноваться. И вот заповеди, например, в том же первом послании Иоанна, там это говорится о том, что «даю вам новую заповедь». И вот эта новая заповедь, она выражается в том, чтобы любили, чтобы мы любили друг друга и веровали во имя Иисуса Христа. Вот, понимаете, вот заповедь заповеди розни. Так вот, первое, я как раз и хочу остановиться, что признак рожденного от Бога человека, он не грешит. Вот это попробуйте взять себе на вооружение. Хорошо. Теперь это то, что касалось, я уже, собственно говоря, начал то, что говорить о том, что дальше, то, что касается следующих стихов, которые есть в этом послании, в этой 8 главе. Давайте вместе прочитаем эти стихи. Итак, Римлянам 8 глава, начиная с 3 стиха, мы продолжаем. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал...» Я прочитаю связанный текст весь вместе. «Был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Я хочу обратить внимание ваше на то, что есть, если вы сейчас смотрите на текст, ну, в частности, в Синодальном Писании, но и, вероятно, в других местах в Библиях, там есть слово, в частности, «в жертву», написано курсивом. Есть такое? Посмотрите. Есть у вас в Библии? То есть это означает, что на самом деле этого слова там нет. Я хочу сказать, что то есть на самом деле это переводчики, переписчики Священного Писания, они просто, как они понимали, и, в общем-то, это было утверждено, но все-таки с благоговением они писали эти Священные Писания, переписывали Священное Писание и решили написать якобы для пояснения вот это слово «курсивом» – «в жертву за грех». Давайте прочитаем, как написано без этого слова. Посмотрите, интересно, как здесь. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной за грех и осудил грех во плоти». Понимаете? Смотрите, смысл этого слова в том, что Иисус был послан именно за грех человечества. И посмотрите, грех человечества во Христе осужден. Понимаете, Бог уже совершил суд над грехом. Речь идет не о, скажем, конкретных поступках, делах человека, а речь идет о некой сущности, живущей в нас, в ветхой природе, которая полностью пропитала ее и от которой невозможно избавиться в ветхой природе. И вот Бог, посмотрите, какова цена нашего спасения, какова сила греха. То есть, если кто решится победить самостоятельно грех, понимаете, вы просто должны просто подумать, что потребовалась сила Божия в лице Иисуса Христа, чтобы победить его. Причем не просто, знаете, вот его, знаете, как, ну, боролись, раз, завалили его. Не так. Понимаете, Господь сделал это по-другому. Он просто, понимаете, ветхий человек, который в нас, который хранитель, содержатель этой ветхой природы, он мертв, умер. И в результате грех, который находится внутри, он перестал быть активным. В этом решении вопроса. И вместо нового, вот этого ветхого человека, рожден новый человек, Христос в нас. Вот содержание одновременно в нас двух природ – когда одновременно одна мертва, другая жива, решает все. Решает все. Если же, смотрите, здесь говорится о том, что закон, ослабленный плотью, был бессилен, ну, человек не может исполнить закон. Мы читали выше, когда рассматривали 7 главу послания к римлянам, 6 главу послания к римлянам, мы видели, что Павел достаточно подробно и ярко показал, что в чем бессилие закона. Не потому, что закон плох. Кстати, здесь же, посмотрите, вот в нижестоящем стихе там будет написано так, чтобы закон оправдан был. Смотрите, я задам еще интересный вопрос. Скажите, а как может быть оправдан закон? Каким способом? Ну, чтобы было... Как? Нет, давайте просто смотрите. Давайте так, пока вы... Вот смотрите, я просто говорю так. Вот есть, я говорю, скажем, закон очень хороший, но никто не поступает по нему. Никто не поступает, нет ни одного человека. И говорится о том, что но он должен быть оправдан, закон. Кстати, в других версиях Нового Завета, ну, в частности, английских, вот многих писаниях, там написано, праведное требование закона должно быть исполнено. Праведное требование закона. Чтобы тогда было понятнее, смотрите, я тогда согласно вот второго варианта, какое праведное требование закона должно быть исполнено? Либо каким образом закон должен быть оправдан? Ну, вопрос очень простой. Как оправдать то, смотрите, допустим, закон предполагает, что он должен быть исполнен. Так? Вот. Как, но как оправдать закон, который говорится о том, что он негоден для человека, чтобы получить праведность? Чтобы он был исполнен. Смотрите, оправдать закон можно только одним способом, исполнив его. И сказать тогда, что он хорош, что он от Бога и прекрасен, и все в нем доброе. И вот это предлагается тем, которые живут по духу. Вот то, что говорил Валентин. Так вот, возникает вопрос, как закон должен быть исполнен? Каким образом? Какое праведное требование закона от Бога одно всего необходимо исполнить верующим, пребывающим в Иисусе Христе? Какое это требование? Ну, пробуйте, пробуйте. Для пребывающих во Христе правила закона? Я, кстати, уже сегодня называл это требование. Смотрите, закон должен, другими словами, вот этими живущими по духу, пребывающими во Христе Иисусе, должен быть исполнен. Или праведное требование закона, оно всего одно, должно быть исполнено. То, что хочет Бог. Какое это требование? Как? Молодец, Валентин. Молодец. Смотрите, давайте мы посмотрим, как говорит Писание, в частности, вот тот же Павел. Ну, например, вы знаете, что есть послание Галатам, которое все на эту тему, где говорится именно о верующих, которые попали вот именно вот в такое положение, когда они решили служить Богу по закону. И вот он говорит так, смотрите, 5 глава Галатам, 14 стих, смотрите, как написано. «Ибо весь закон в одном слове заключается». Ну, кто продолжит? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Видите как? Кстати, то, что касается закона, давайте я немножечко сделаю отступление назад, потом мы вернемся к этому, вот то, что мы оставили. Смотрите, почему так Павел выступает таким, можно сказать, яро противником против того, чтобы нам не служить Богу по закону, а стать под начало благодати. Я просто напомню, я не буду вас спрашивать, в общем-то. В общем, я полагаю, что вы и можете ответить на этот вопрос. Но я просто сейчас быстро, достаточно в таких нескольких штрихах прочитаю несколько мест Писания, которые показывают, почему именно так. Смотрите, первое место Писания – это 6 глава к Римлянам. Грех, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью». Другими словами, если вы становитесь под закон, если вы хотите служить Богу по закону, то вы будете грешить. Вы будете грешить. Мы будем грешить, если мы станем под закон. Грех не должен над вами господствовать, если вы не под законом. Грех над нами будет господствовать, если мы под законом. Понимаете? Здесь написано. Дальше смотрите. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Смотрите, как это можно вот сказать. Мы не будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью. Смотрите, какой выход. Мы не будем грешить, потому что мы под благодатью, а не под законом. Следующее, смотрите, это 7 глава послания к Римлянам, 4 стих. Мы умерли для закона. Понимаете, вообще, смотрите, решается вопрос, смотрите, мы не можем даже служить по закону только по той простой причине, потому что мы для него, мы умерли. И здесь сказано почему, для чего это сделал Христос. Чтобы служить Богу в обновлении Духа, точнее, подождите, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Другими словами, если я не умру для закона, не мертв для закона, я не могу принадлежать Христу. Вот здесь сделано такое утверждение. Дальше, смотрите. «Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные законом действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Я читаю ниже по тексту с 5 стиха. «Но ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Видите? То есть, смотрите, если я не умер для закона, то я не могу служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Понимаете? То есть, это сделано вот так Господом, чтобы мы освободились и могли принадлежать Господу, чтобы мы могли служить Ему, чтобы мы могли быть Его. Смотрите, как сказано это в послании Галатам. Я вам на память, чтобы сократить время. Сказано так. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Вот посмотрите, какое интересное вот такое вот утверждение. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Я умер для закона, чтобы жить для Бога. То есть я... Если я не умер для закона, я не могу жить для Бога. Видите, здесь показаны во всех этих стихах причинно-следственные связи. Если одно, то второе. Если первое, скажем, не выполнено, второе тоже не будет выполнено. И если первое выполнено, то второе будет выполнено. Понимаете? Вот это здесь вот показано. То есть, другими словами, многообразно, в разных словах, в разных выражениях. Павел хочет показать, что этот вопрос необходим для нас, чтобы он был решен в нас. Понимаете? Так вот, все-таки, несмотря на то, что мы умерли для закона, Господь говорит о том, что он должен быть закон оправдан в нас, живущих не по плоти, но по духу. И вот это вот, то, что сказал вот Валентин, вот является ключевым в этом вопросе, решающим. Понимаете? Давайте мы еще несколько мест Писания. Вот, кстати, там вы можете посмотреть, там, где написано в Галатам 5 глава 14 стих, там показано именно вот ссылочки, понимаете, вот параллельные места. Вот все они очень хорошие, они правильно, точно, как раз ну, по теме. Ну, например, посмотрите, давайте мы... Ну, пока вы... Ищите или я ищу? Я вам задам еще один вопрос. Скажите, второй признак рожденного от Бога. Что человек, христианин, рожден от Бога. Первый признак – это то, что человек перестал грешить. Второй признак какой? Как? Ну да, это касается первого признака. А второй признак какой? Согласно того, что мы уже, о чем мы начали говорить. Замечательно. То есть, смотрите, вторым признаком того, что человек рожден от Бога, он любит. Причем любит не так, как он понимает. Иногда говорит, а я так понимаю. Понимаете, а я так умею. Я только так умею, и все. Здесь говорится о том, что вот, чтобы любовь, которая, о которой говорится, она проявилась в вас и была вот в том качестве, как здесь сказано, агапе. Понимаете, вот это слово агапе здесь присутствует. Не филио, может, как вот... Знаете, вот когда, как Петр, когда у него спрашивали, любишь ли ты меня, на филио, понимаете, а Иисус спрашивает, агапе ли ты меня, он филио. Ну, к тому, что, понимаете, он говорит, что агапе должно быть в вас. То есть вот это качество любви должно быть в нас. То есть как он нас возлюбил, вот это должно быть в нас. Для примера я приведу два места Писания, которые говорят на эту тему. Кстати, вот Алексей как раз вот вспомнил этот стих. Он так и говорит, возлюбленные, это послание, первое послание к Иоанну. Будем любить друг друга, ибо любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Видите? И теперь посмотрите, я уже приводил этот стих сегодня, это из 1 Петра. Я сказал, мы вернемся сегодня к этому стиху. И вот этот стих как раз и показывает, доказывает о том, что рожденный от Бога любящий – это тот, который любит. Вот именно той любовью, как Христос любит нас. Там сказано так, послушанием истине, через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные от нетленного семени, от нетленного. Смотрите, постоянно любите друг друга, как возрожденные от нетленного семени, от Слова Божьего. Смотрите, постоянно любите, как возрожденные, понимаете? То есть возрожденные способны любить вот той любовью. И там сказано, вот это приведено, это слово агапе, любите вот, вот такой любовью. И именно этого ищет в нас Христос. Именно этого ищет в нас Христос. Кстати, я уже сегодня говорил вот этот стих, где говорится о том, что Бог ищет себе поклонников, поклоняющихся Ему в духе и истине. Вот обратите внимание теперь на первое вот это вот, скажем, положение в духе. Вы знаете, вот я когда впервые прочитал вот в 12 главе к Римлянам, когда говорится о том, что предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного вашего служения. Понимаете, я посмотрел, как это звучит, ну, скажем, в других вот, ну, основных переводах, ну, допустим, для других стран, ну, допустим, той же Америки, Англии и так далее. Там написано так, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, ибо это есть ваш духовный акт поклонения. Там вот так написано, понимаете? Вот слово, где слово «разумное служение», там написано «это ваше поклонение» в некоторых. Это ваш духовный акт поклонения, там написано. Даже так. Понимаете, я просто настолько был, понимаете, вот это было настолько неожиданно для меня. И вот я вот понимаю, что именно этого ищет Бог в нас. Смотрите, итак, Бог ищет в нас любви. Ищет в нас, смотрите, закон будет оправдан, если мы будем любить друг друга. Потому что, смотрите, весь закон, написано, он держится, зиждется на том, вот этих вот заповедях. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Понимаете? Вот это является центральным как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Как Иоанн говорит, даю вам и древнюю заповедь, даю вам и новую заповедь. Любите друг друга. Тот, кто любит, тот во свете. Тот, кто не любит, тот во тьме. И вот он как раз показывает, что именно эта заповедь и выражается в том, что любите друг друга. Вот той любовью, как я люблю вас. И вот здесь показывается дальше, смотрите. И Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а по духу о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть, смотрите, здесь говорится о том, что когда человек живет по плоти, иногда спрашивает, а как это, что это здесь вот написано, как это вот? Да дело в том, что, посмотрите, давайте вот, смотрите, плоть написано и грех, который во плоти. Вот характерность вот этих двух, ну я назову так, субстанций, вот живущих в нас. Вот понимаете, вот Писание характеризует, что они, понимаете, как бы пышат вот вожделениями, они страстями. И характерно здесь вот подчеркивается, что вот, понимаете, живущие по духу, характерность их, скажем, помышлений, жизнь и мир. Так вот, плоть, она ищет своего. Она ищет своего. И, естественно, она будет переживать, волноваться, бояться, враждовать для достижения своих целей. Кстати, одним из основных признаков то, что человек или, допустим, группа людей живут по закону, вот именно, я хочу подчеркнуть, не просто по закону, а именно в законничестве находится, обязательно будут раздоры, вражды, распри, разделения. Это первый признак того, что есть законничество. Теперь смотрите, для современных людей, как нам понять, как, допустим, это законничество может выражаться, ну, допустим, вот в нашем современном мире, потому что сейчас мы говорим о том, что, ну, хорошо, зачем это к нам? Мы-то, в принципе, не приносим ни тельцов, ни козлов, мы уже по благодати, мол, живем. Как она может быть выражена? Дело в чем, что Господь требует, как мы видим, одного, чтобы мы любили друг друга, веровали во имя Сына Божия и слушались истину. Понимаете? Бог призывает нас к этому. То есть Он ведет, мы следуем за Ним, мы отвечаем. В благоговении слушаемся Его. И в результате происходит наше очищение, наш возраст. Понимаете? И тем самым наше спасение. Потому что, как сказано, совершайте свое спасение. Мы спасены, но мы совершаем свое спасение. И вот это спасение наше выражается вот в этом. Мы любим друг друга, любим Бога. Мы веруем в Господа Иисуса Христа. Слово «веровать», кстати, мы следуем за Ним. Когда Иисус призвал, точнее сказать, когда Него спросили, если помните, спросили Его, скажи нам, что нам делать, чтобы нам, ну, как служить Богу, ну, это, Он говорит, веруйте в того, которого Отец послал. Да. Вот. Это в 6 главе Иоанна, по-моему, там. И вот он говорит, веруйте. Что под этим понимается? Ну, веровать, но это не значит, что сел и говоришь, а я верую. И понимаете, мол, ничего. Вот. Предполагается, что он говорит, другими словами, он говорит, я поведу тебя, а ты послушайся и следуй за мною. Так вот, плоть, она не пойдет, потому что мы сказали, что внутри живет бунтарь, внутри живет мятежник, который скажет, нет, я не пойду. Или я пойду, но сделаю по-другому. Как это, например, смотрите, выразилось вот в двух братьях, Авель и Каин. Помните, да? Смотрите, жертва принесена обоими. Ну, почему бы не принять обе жертвы, правда же? Причем, по всей видимости, оба понимали, кто такой Бог и кому необходимо было принести жертву, понимаете? Так вот, одна жертва принята, другая нет. А в Писании упоминается, что верою Авель принес жертву лучшую. То есть я понимаю, что один сделал так, как сказано, а другой сделал по-другому, по-своему. И вполне возможно, что он сказал, я предполагаю, я не говорю, что это так, что он сказал, а я могу лучше, я могу сделать хорошо, и принес плоды, которые он вырастил. Вот, Господи, я сделал то, что, вот, я, ну, понимаете, вот, самое хорошее. Он говорит, не надо мне этого, сделать так, как я сказал. Вот в этом и есть вопрос, что любящие Бога, Верующие во имя Его знают и время, и устав всякой вещи. Вот почему я хочу сказать, что вот эти места из Экклезиаста, они очень новозаветные. Они очень новозаветные. И в завершение я хочу как раз еще раз подчеркнуть, чтобы мы хорошо очень понимали, что вот эти признаки рожденного от Бога, ну, я, по крайней мере, назвал их два, о том, что рожденный от Бога не грешит. Понимаете, вот эти слова должны приводить нас в трепет. Понимаете? Потому что мы должны знать, что к чему мы призваны. Я хочу сказать, что это не значит, что мы стараемся побеждать грех. Ну, говорит, кто-то борется с грехом. Его нельзя победить в борьбе. Он сильнее человека. Для него можно только умереть. Понимаете? Если врага, сатану, можно изгонять, или злого духа можно, необходимо изгонять, то то, что касается греха и плоти, то речь идет здесь о смерти. Это разные вещи. И второе. Мы призваны любить. Писание упоминает, что вот мы Его творение. Я в прошлый раз об этом говорил, о том, что мы не просто Его творение. Слово, понимаете, это как будто бы мы вылеплены там, что-то в этом роде. Или когда упоминается новая тварь и так далее. Здесь говорится о... Слово приводится... Вот в оригинале там стоит поэма. Вы моя поэма. Вы шедевр мой, который я создаю из вот этого праха. Я хочу показать всем, что я сделаю. Всей вселенной, всем небесам. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы нам помнить, что заложено в нас, к чему мы призваны. Мы, вот когда сказано, мы призваны на добрые дела, мы должны понимать, к чему мы призваны и кем мы призваны. Поэтому наша радость должна вместе быть одновременно с трепетом. Иногда, знаете, когда говорят о том, что вот слово «бояться Бога» – это, ну, значит, любить Его. Это не так. Когда слово говорится «любить», это тогда любить. Но когда говорится о том, чтобы мы трепетали пред Ним, боялись Его, речь идет о том, чтобы мы боялись Его. Это не значит, что, понимаете, ужас овладевает нами, когда, скажем, мы приступаем к Нему. Но в том, что мы должны понимать, что если мы приступим то, что Ему не угодно, понимаете, что Он строгий Бог, и Он не потерпит греха. И в этом отношении иногда, когда я слышу, когда бывают сестры или кто там говорит о том, что Бог любит меня такой, какая я есть. Понимаете, я вот здесь вот, я не согласен с этим. Я и, в общем-то, говорю о том, что это неправильно, так не должно. По крайней мере, мы себе рисовать такую картину, что, мол, я всегда какой есть, такой есть. То есть я как бы оправдываю себя, какой я есть. Понимаете, тот, который я есть, все, ему конец. Он умер, нет его больше. И нет во мне тех вот органов, я говорю так, что которые могут враждовать, воевать, скажем, и так далее. А есть то, понимаете, которое будет естественно литься из нас. Это радость, мир, любовь, способность выдерживать трудности, то есть терпеть, переносить скорби и так далее. И поэтому да благословит нас Господь помнить, к чему мы призваны, и кто мы есть, и кто наш Спаситель. Да благословит нас всех Господь. Аминь.